Поучение в третью неделю Великого Поста. О крестоношении. «И же хочет по мне идти, да отвержется себе, и возьмет крест свой, и по мне грядет», сказал Господь ученикам Своим, призвав их пред Себя, как сегодня слышали мы в Евангелии. «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною». Евангелие от Марка, глава 8, стих 34. Возлюбленные братья, и мы – ученики Господа нашего Иисуса Христа, потому что мы – христиане, и мы призваны пред лице Господа во святой храм сей для слышания учения Его. Мы стоим пред лицем Господа. Взоры Его устремлены на нас. Пред Ним обнажены наши души, тайные мысли и сокровенные ощущения наши явны Ему. Он видит все намерения наши. Он видит правды и согрешения, содеянные нами от юности нашей. Видит всю жизнь нашу, и прошедшую, и будущую. Несодеянное еще нами уже написано в книге Его. Святой Симеон Новый Богослов, по книге, написанной стихами, слово 55. Он прозирает час перехода нашего в неизмеримую вечность и возвещает нам для спасения нашего свое всесвятое заповедание. «И же хочет по мне идти, да отвержется себе, и возьмет крест свой, и по мне грядет». Силою живой веры возведем Господу мысленное око наше, и мы узрим Его, узрим Его вездесущего, присутствующего здесь с нами. Отверзем наше сердце, отвалив от входа в него тяжкий камень ожесточения. Услышим, рассмотрим, примем, усвоим себе учение Господа нашего. Что значит отречься себя? Отречься себя значит оставить греховную жизнь. Грех, при посредстве которого совершилось наше падение, так объял все естество наше, что сделался для нас как бы природным. Отречение от греха сделалось отречением от естества. Отречение от естества есть отречение от себя. Вечная смерть, поразившая нашу душу, обратилась для нас в жизнь. Она требует пищи своей, греха, своего наслаждения, греха. При посредстве такой пищи и такого наслаждения вечная смерть поддерживает и сохраняет свое владычество над человеком. Но падший человек признает поддержание и развитие в себе владычества смерти развитием и преуспеянием жизни. Так зараженный смертельным недугом преобладается насильственным требованием недуга и ищет яств, усиливающих недуг. Ищет их как самонужнейшей пищи, как необходимого приятнейшего наслаждения. Против этой вечной смерти, представляющейся жизнью, болезнующему страшным падением человечеству, Господь произносит приговор свой. «И же аще хочет спасти душу свою, развивая в ней жизнь падения или вечную смерть, тот погубит ее. А и же погубит душу свою, меня ради и Евангелия, умерщвляя в себе греховные пожелания и отрицаясь от греховного наслаждения, той спасет ее». Евангелие от Марка, глава 8, стих 36. Указывая на весь мир, предстоящий нашим взором, со всеми его красотами и прелестями, Господь говорит: «Кая польза человеку, аще приобрящет мир весь и отщитит душу свою». Какая польза для человека, какое приобретение, если бы он возобладал ничем-либо маловажным, но даже всем видимым миром? Этот видимый мир – только кратковременная гостиница человека. Нет никакого предмета на земле, нет на земле ни одного преимущества, которое мы могли бы признать нашу собственностью. Все отнимает у нас неумолимая и неминуемая смерть. А часто и прежде смерти отнимают их непредвидимые обстоятельства и перевороты. Самое тело наше мы слагаем с себя на заветном праге в вечность. Собственность наша, наше имущество и сокровище – это наша душа, одна наша душа. Что даст человек измену на души своей? Говорит Слово Божие. Какой выкуп даст человек за душу свою? Евангелие от Марка, глава 8, стих 37. «Нечем нам вознаградить потерю души, когда убьет ее вечная смерть, обольстительно представляющаяся жизнью. Что значит взять крест свой?» Крест был орудием поносной казни для черни и пленников, лишенных права гражданского. Гордый мир, мир враждебный Христу, лишает учеников Христовых тех прав, которыми пользуются сыны мира. «Аще от мира бысти были», — говорит Господь своим последователям. «Мир уба свое любил бы, яко же от мира несте, но аз избрах вы от мира. Сего ради ненавидит вас мир. От сонмищ ижденут вы, и всяк, и же убиет вы, возмнится службу приносите Богу. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Изгонит вас из синагог. Всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 19, глава 16, стихи 2 и 3. «Взять крест свой» значит великодушно переносить те насмешки и поношения, которыми мир осыпает последователя Христова, те скорби и гонения, которыми грехолюбивый и слепотствующий мир преследует последователя Христова. «Сие бы есть угодно пред Богом», — говорит святой апостол Петр. «Аще совести ради Божия терпит кто скорби, стражда бесправды. На сие бо и звани бысти Господом, который известил своим возлюбленным. В мире скорб не будете, но дерзайте, яко аз победих мир. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо, ибо вы к тому призваны». Первое послание Петра, глава 2, стихи 19 и 21. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 33. «Взять крест свой» значит доблественно претерпевать тяжкий невидимый труд, невидимое томление и мученичество ради Евангелия при борьбе с собственными страстями, с живущим внутри нас грехом, с духами злобы, которые с яростью восстанут против нас и с ожесточением воспротивятся нам, когда мы вознамеримся свергнуть себя иго греха и подчиниться игу Христову. «Несть наша брань, — сказал святой апостол Павел, — крови и плоти, но к началам и ко властям и к миродержителям тьмы века сего, к духовом злобы поднебесным. Оружие воинства нашего не плотское, но сильно Богом на разорение твердим, помышление низлагающее и всяко возношение взимающееся на разум Божий и пленяющее всяк разум в послушание Христова. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Оружие воинствования вашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия. И пленяем всякое помышление в послушание Христу». Послание к Ефесянам, глава 6, стих 12. Второе послание к Коринфянам, глава 10, стихи 4 и 5. Одержав победу в этой невидимой, но многотрудной брани, апостол восклицал: «Мне же, да не будет хвалитеся, токмо о кресте Господа нашего Иисуса Христа, им же мне мир распяся и аз миру. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят и я для мира». Послание к Галатам, глава 6, стих 14. «Взять крест свой» значит с покорностью и смирением подчиниться тем временным скорбям и бедствиям, которые благоугодно божественному промыслу попустить нам в очищение наших согрешений. Тогда крест служит для человека лествицею от земли к небу. Востек по этой лествице, упоминаемый в Евангелии разбойник. Востек из среды ужаснейших преступлений в светлейшие обители рая. Он с креста своего произнес исполненные смиренно-мудрые глаголы. Смиренно-мудрием вступил в богопознание. богопознанием приобрел небо. «Достойное по делам наю восприемлево», — сказал он. «Помяни мя, Господи, егда приидеши во царствие си. Достойное по делам нашим приняли. Помяни меня, Господи, когда приидешь в царствие Твое». Евангелие от Луки, глава 23, стихи 41 и 42. «И мы, возлюбленные братья, когда окружат нас скорби, будем повторять слова разбойника, слова, цена которых – рай. Или, подобно Иову, благословим карающего нас правосудного и вместе милосердного Господа. Благая, – говорил этот страдалец, – прияхам от руки Господни, злых ли нестерпим, яко Господеви изволися, так и бысть, буди имя Господне благословенно вовеки. Доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать. Как угодно было Господу, так и сделалось. Да будет имя Господне благословенно». Книга Иова, глава 2, стих 10, глава 1, стих 21. «Да сбудется над нами неложное обетование Божие. Блажен муж, иже претерпит искушение. За ней искусен быв, приимет венец жизни. Его же обеща Бог, любящим его. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Послание Иакова, глава 1, стих 12. «Взять крест свой» значит добровольно и с усердием подчиниться лишениям и подвигам, которыми обуздываются бессловесные стремления нашей плоти. К такому распятию плоти прибегал святой апостол Павел. «Умерщвляю тело мое, — говорит он, — и порабощаю, да никаку иным проповедуя, сам не ключим буду, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 27. «Сущие во плоти, то есть не обуздывающие своей плоти, но допустившие ей преобладание над духом, Богу угодить и не могут. И потому, живя во плоти, мы должны жить не для плоти. Аще по плоти живете, имати умрете вечную смертью. Аще ли духом деяние плотское умерщвляете, живи будете вечную блаженную жизнью. Живущие по плоти Богу угодить не могут. Если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Послание к Римлянам, глава 8, стихи 8, 12 и 13. Плоть существенно обуздывается духом. Но тогда только дух может владычествовать над плотью и управлять ею, когда она приготовлена к повиновению распятием ее. Распинается плоть постом, бдением, коленопреклонениями и другими телесными трудами, возлагаемыми на нее благоразумно и умеренно. Благоразумный и умеренный телесный подвиг освобождает тело от тяжести и дебелости, изощряет его силы, содержит его постоянно легким и способным к деятельности. «Иже Христовы суть, — говорит апостол, — плоть распяша со страстьми и похотьми. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Послание к Галатам, глава 5, стих 24. Что значит «взять крест» и «взять крест именно свой»? Это значит, что каждый христианин должен терпеливо переносить именно те оскорбления и те гонения от мира, которые его постигают, а не какие-либо другие. Это значит, что каждый христианин должен с мужеством и постоянством бороться именно с теми страстями и с теми греховными помыслами, которые возникают в нем. Это значит, что каждый христианин должен с покорностью, с преданностью воле Божией, с исповеданием правосудия и милосердия Божия, с благодарением Богу переносить те именно скорби и лишения, какие попустит ему божественный промысл, а не другие какие-либо, рисуемые и предлагаемые гордостным мечтанием. Это значит довольствоваться именно теми телесными подвигами, которые соответственны нашим телесным силам, в которых именно нуждается плоть наша для содержания ее в порядке, а отнюдь не стремится, увлекаясь тщеславным усердием, по выражению святого Иоанна Лествичника, к усиленному посту, к усиленному бдению и прочему безмерию в подвигах, разрушающему телесное здравие и направляющему дух к самомнению и самообольщению. Лествица, слово 26. «Все человечество трудится и страждет на земле». Но как разнообразны эти страдания! Как разнообразны страсти, которые нас борют! Как разнообразны те скорби и искушения, которые посылает нам Бог для врачевания нашего, для очищения наших согрешений! Какое различие у человеков в самых телесных силах, в самом здравии! Точно, у каждого человека крест свой! И этот-то крест свой заповедано каждому христианину принять самоотвержением и последовать Христу. Кто принял крест свой, отвергшись себя, тот примирился с самим собою, с обстоятельствами своими, с положением своим внешним и внутренним. Тот только может разумно и правильно последовать Христу. Что значит «последовать Христу»? Значит изучать Евангелие. Иметь Евангелие единственным руководителем деятельности ума, деятельности сердца, деятельности тела. Значит заимствовать свой образ мыслей из Евангелия, настроить сердечные чувства по Евангелию и служить выражением Евангелия всеми поступками, всеми движениями, тайными и явными. К такому последованию Христу способен, повторяем, только тот, кто, избежав обольщения, изволенным ему смиренно-мудрием, восхотел обрести истинное смиренно-мудрие, там, где оно почивает, в послушании и покорности Богу. Послание к Колоссянам, глава 2, стих 18. Вступивший в повиновение Богу, в повиновение, соединенное с полным самоотвержением, взял крест свой, признал и исповедал этот крест своим. Возлюбленные братья, воздавая сегодня по уставу Святой Церкви поклонение честному кресту Господню телами нашими, воздадим ему поклонение и духом. Почтим честный крест Христов, орудие победы и знамя славы Христовой, исповедав каждый с креста своего, достойное по делам моим восприемлю. Помяни меня, Господи, во Царствии Твоем». Сознанием своей греховности, благодарением Богу, покорностью воле Божией, соделаем крест свой, орудие казни и знамя бесчестия, орудием победы и знаменем славы, подобно кресту Господню. Отверзем себе крестом рай. Не позволим себе зловредного ропота, в особенности не позволим себе душепагубной хулы, которые часто слышатся из уст ослепленного, ожесточенного грешника, терзающегося и бьющегося на кресте своем, тщетно порывающегося избавиться от креста. При ропоте и хуле крест делается невыносимую тяжестью, увлекающей в ад распятого на нем. «Что я сделал?» — вопит несознающийся грешник и укоряет в неправосудии и немилосердии правосудного и милосердного Бога, порицает и отвергает промысл Божий. Увидев распятым Сына Божия, насмешливо и лукаво требует от Него: «Аще ты еси Христос, спаси себе инаю, сниди со креста». «Если ты Христос, спаси себя и нас, сойди с креста». Евангелие от Луки, глава 23, стих 39. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 40. «Но Господь наш Иисус Христос, волею благоволи плотью взойти на крест и смерть претерпеть, чтоб крестом примирить с Богом человечество, смертью спасти человечество от вечной смерти». Тропарь воскресный гласа 2 и тропарь воскресный гласа 5. Приуготовляя святых апостолов к великому событию, к имеющему совершиться искуплению рода человеческого, страданиями и поносную смертью вочеловечившегося Бога-человека, Господь благовременно поведал апостолам, что ему надлежит быть предану в руки грешников, много пострадать, быть убитым и воскреснуть. Такое предсказание показалось некоторым из святых апостолов странным и несбыточным. Тогда Господь призвал пред Себя учеников Своих и сказал им: «Иже хочет по Мне идти, да отвержется себе, и возьмет крест свой, и по Мне грядет». Аминь.